Глава 17. Спустя месяц. Аргентина. Давид закрыл свой ресторан на несколько дней и позволил Лео делать с ним все, что тот пожелает на время бракосочетания. Давид же, пока Лео готовился стать его мужем, работал над собой. Первым делом он решил привести в порядок свое тело и записался в тренажерный зал. Также продолжал ходить на встречи анонимных алкоголиков и добился положительных результатов. Он хотел стать хорошим мужем, отцом и вернуть себе свою жизнь. К тому же Лео поддерживал его во всем, и его чувства с каждым днем только росли и крепли. Закончив занятия в спортзале, Давид попрощался с тренером и поехал в ресторан. Лео попросил его оценить и одобрить результат подготовки зала к торжеству. Переступив порог ресторана, Давид втянул носом аромат свежих цветов, и его губы растянулись в улыбке. А он романтик. Давид, вздрогнув, резко обернулся на голос. «Марат!» Процедил он его имя сквозь зубы. «Что ты здесь делаешь?» «Не волнуйся». Марат прошелся по залу. «Я с миром. Не хочу с тобой ругаться». «Сейчас приедет Лео. Тебе нужно уйти», — потребовал Давид. «Это он меня пригласил». Марат окинул Давида пристальным взглядом. «Ты отлично выглядишь, будто помолодел, и все так же красив». Давид смотрел на человека, которого когда-то любил, и, наконец, понял, он свободен от этой болезненной, одержимой похоти. Не осталось ничего, кроме раздражения и отвращения. «Лео пригласил», — проворчал Давид. «С ним я еще поговорю, а тебе нужно уйти. Я рад за тебя». Марат горько усмехнулся. «Правда? Хоть ты и не веришь мне». «Ты патологический лжец и подонок!» Грубо оборвал его Давид. «Ты прав, я тебе не верю». «Не перебивай!» Прорычал Марат, одарив его злобным взглядом. «Я совершил много ошибок, натворил достаточно бед, но тебя я любил. Пусть и не так, как ты того хотел и заслуживал, но любил. Мы разные, Давид». Он медленно приблизился к нему. «Ты хороший человек, я плохой. Вот и все объяснение. Наша встреча была необходимой. Только так ты понял, кто ты на самом деле. Ты идеалист и видел во мне только то, что хотел. И ты ошибся. Мне неинтересно. Давид». Марат вцепился в его руку и рывком притянул к себе. «Однажды ты поймешь меня и простишь. Я всегда буду частью тебя, твоей первой любовью, как бы ты это ни отрицал. Отпусти!» Давид одернул руку и отпрянул от него. «Даже если и так, ты в прошлом, а он в будущем. Признаюсь, мне неприятно это слышать, но я сам виноват». Жгучие глаза Марата прожигали Давида насквозь. «И все же я здесь, так что придется нам поговорить». «Ты не понял?» Давид уже терял терпение. «Не о чем нам говорить. Лео тебя не приглашал. Он не дурак. Ты снова лжешь, гребаный ты подонок. Хочешь снова все испортить? Не выйдет. Это я тебе обещаю». «Не собираюсь я тебе ничего портить!» Марат улыбнулся. «Я рад, честно. Лео хороший парень. Давай просто помиримся и отпустим прошлое. Чего ты хочешь?» Давид зловеще оскалился. «Дружить с семьями? Созваниваться по праздникам? Иногда трахаться?» «От секса с тобой я не откажусь. Марат!» Выпалил в гневе Давид. «Ты спятил! Уходи, прошу тебя! и не возвращайся. Я же ненавижу тебя, как ты не поймешь?» «Я зло в чистом виде», — ответил зловещим тоном Марат. «Можешь мне об этом не напоминать. Завтра твоя свадьба, и я буду на ней присутствовать. Хочешь ты этого или нет, ты дорог мне, и тебе придется смириться с моим присутствием». Марат криво усмехнулся и пошел к выходу. «А ну стой!» – проорал ему вслед Давид. «Даже не думай прийти!» Марат лишь махнул рукой и скрылся за дверью. Давид, выматерившись, силой ударил ногой по горшку с цветком. Тот, отлетев к стене, раскололся на две части и рухнул на пол. Он понимал, чего добивается Марат, и не позволит ему снова манипулировать собой. Покинув поспешно ресторан, он поехал домой. «Лео!» – проорал Давид, заскочив в бунгало. «Я здесь!» – отозвался тот из кухни. «Иди попробуй торт!» «Торт!» – взревел от ярости Давид. Лео стоял у обеденного стола, абсолютно голый и с куском торта в руке. «Он невероятный, такой, какой я и хотел», — произнес он с улыбкой. «Попробуй». «Оденься сейчас же», — прорычал Давид. «У нас будет серьезный разговор». «В чем дело?» — с тревогой спросил Лео, отставив торт в сторону. «Тебе не понравилось, как я украсил зал?» «Марат здесь!» Давид впился в его побелевшее лицо пристальным взглядом. «Так ты знал?» «Где?» – опешил Лео. «Где ты его видел?» «Ты не знал». Выдохнул с облегчением Давид. Он опять солгал. Он был в ресторане и сказал, это ты его позвал. «Вот же сука!» – выдавил из себя Лео. «Стал бы я его звать! Чего он хотел?» «Пожелать нам счастья!» – и сказал, придет на свадьбу. Ответил сухо Давид. «Нам придется ее отложить, пока я не решу эту проблему. Мы скажем охране его не впускать!» Лео подскочил к Давиду. «Отменять ничего не станем, он этого и добивается!» «Не нужно идти у него на поводу. Ты прав. Мы сделаем это», — решительным тоном ответил Давид. «Сегодня. Сейчас». «А как же гости? Твоя семья?» — спросил Лео. «Они поймут. Мы поженимся сегодня, а отпразднуем завтра. Вот и все. Позвони судье, попроси приехать сюда». «Вы как дети малые», — раздался голос Марата. «Лео, ты в хорошей форме. Я все еще помню, какой ты страстный любовник». «Я убью его», – прорычал Давид и резко обернулся. «Не надо». Лео вцепился в него мертвой хваткой. «Марат, зачем ты его мучаешь? Ты бы оделся, горе-любовник», – хмыкнул Марат, окинув обоих насмешливым взглядом. «Лучше скажи ему, как ты пришел ко мне?» «И чем все закончилось?» «О чем он?» Давид отшвырнул от себя Лео. «Что он несет? Он лжет!» В отчаянии ответил Лео, схватив с кресла шорты. «Ты же его знаешь!» «Я трахал его дважды!» — рявкнул Марат. «Да, после нашего расставания. И, кстати, он не жаловался. Напротив. Остался даже доволен». «Как это было?» Давид, испытав потрясение, посмотрел на Лео. «После нашего с тобой расставания и отъезда в Аргентину», ответил с насмешкой Марат. «Он думал вернуть тебя с моей помощью». «Закрой рот!» Лео кинулся на Марата. «Ты, сука, закрой свой поганый рот!» Марат, отскочив в сторону, выставил перед собой руки. «Только давай без этого. Не хочу видеть тебя завтра у алтаря с разбитой рожей». Марат хохотнул. Давид не верил в реальность происходящего. Голова шла кругом, перед глазами все поплыло. Его раздирало единственное желание — покончить с этим кошмаром. «Хватит!» — заорал он во все горло. Марат застыл на месте, кинув на Лео пронзительный взгляд. «Ты слышал его?» — спросил он у Лео. «Успокойся». «Чего ты хочешь?» — рявкнул Давид на Марата. «Последний шанс», — ответил Марат. «Однажды ты предлагал жить втроем. Я согласен». «Ты сошел с ума?» — выдавил из себя Лео. «Это невозможно». «Закрой рот!» — рявкнул на него Давид. «Ты спал с ним не по этой ли причине?» «Давид, не надо!» — с мольбой произнес Лео. Марат откровенно злорадствовал при виде этой душераздирающей сцены, потому как его злило, как ловко Лео все провернул и исключительно в свою пользу. Лео сам пришел к нему и попросил помощи, и когда Марат согласился, он вдруг решил переиграть колоду уже разложенных карт. Они оба хотели вернуть Давида и готовы были пойти на все, что угодно. «Женись на нем, я не против», — великодушно предложил Марат. «Но я никуда не уйду и не откажусь от тебя». «Как же я тебя ненавижу!» — прошипел Лео, сжимая кулаки. «От любви до ненависти, знаешь ли, один шаг». Он не успел закончить, потому как Лео с диким ревом набросился на него. Кулак Лео просвистел рядом с ухом Марата. Тот ловко увернулся от удара и, схватив Лео сзади, заломил его руки за спину, прижал лицом к стене. «Отпусти его!» – потребовал Давид, подскочив к ним. «Марат, не надо! Если только он пообещает не размахивать кулаками!» – прошипел тот в ухо Лео. «Я никогда не соглашусь», — ответил Лео, отпихнув Марата от себя. «Это какой-то кошмар». Давид схватился за голову. «Я сойду с ума. Слушай, недоумок», — обратился Марат к Лео. «Я отдаю тебе возможность стать его мужем». «Чем ты, козел, недоволен? Он всегда будет любить меня». «Когда ты это поймешь, тогда пусть выбирает», — ответил Лео. «Никого из вас», — принял решение Давид. «Пошли нахер из моего дома, оба! Он этого и добивался!» — завопил истошно Лео. «Слушай, придурок!» — Марат уже готов был ему врезать. «Хотел бы я вас разлучить, рассказал все раньше». «Ты что, на самом деле такой тупой?» «Не могу я без Давида! Не могу!» Давид, издав мучительный стон, осел на диван. И снова все чувства обострились. Стоило Марату только появиться, как все потеряло смысл. «Лео, хватит!» — устало произнес он. «Ты спал с ним и лгал мне. Он спал с тобой и тоже лгал мне. Вы оба дороги мне, так что нам придется найти компромисс». Марат, с облегчением выдохнув, с трудом подавил улыбку. «Я согласен на все», — тут же ляпнул он. «Нет, ты не понял». Давид поднял на него глаза. «Я буду решать, как оно будет дальше. Сейчас я хочу побыть один. Вам обоим лучше уйти». «Давид!» «Лео!» — оборвал он его. «Уйди, иначе случится беда!» «Слышал, недоумок!» Марат усмехнулся и пошел к двери. «Романтик хренов! Цветы, елки-палки! Что это за свадьба такая? Вы бабы, что ли?» Лео, проскрипев зубами, схватил футболку и пошел за ним. Давид, выдохнув, откинулся на спинку дивана. Что ж, он даст Марату последний шанс, потому как видел, тот говорил правду. К тому же Лео увлечен им и не на шутку.